Натали. О боже, какой мужчина. О боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И дочка. Эстрадный черный лебедь десятилетия. В нулевых о певице Натали вспоминали разве что в рамках иронической ностальгии, да хихикали над роликом на ютюбе, где певица падает со сцены под фонограмму на провинциальном дне города. О боже, какой мужчина! Без предупреждения взял штурмом все частоты и подарил певице второй расцвет карьеры, хотя, казалось бы, типовой танцевальный шансон, восторженно воспевающий традиционное распределение гендерных ролей. Может быть, даже слишком восторженно? Может быть, именно это и сработало? Хотя бридж про Джонни Деппа и клип, где атлетичные мужчины обсыпают себя мелом, как будто намекают, что, возможно, все эти фантазии все-таки не совсем всерьез. После такого взрыва Натали сумела не растерять символический капитал и остаться в эстрадной обойме, а ее совместная с рэпером Дони побасенка «Ты такой» даже входит в десятку самых успешных клипов в истории российского ютуба. Мария Скобелева, режиссерка клипа. Клип Натали стал третьим музыкальным видеороликом, который я вообще когда-либо снимала. Первый мой клип был для Дато Худжадзе на песню «Я любил». Дато – классный грузин, у него потрясающий продюсер. Они стали меня рекомендовать, всем вокруг началось сарафанное радио. Так появилась Натали. Мне отправили песню, когда я была с мамой в машине. Я включила, была очень удивлена, потому что я вообще не фанат поп-музыки. Мне нравились тогда Тупак Шакур и Металлика одновременно, но никак не попса, тем более на русском. Мама сказала: «Ты это будешь снимать?» Как-то так, вопросительно. Я поняла, что это очень забавно, попсовик как будто не придумаешь. И дочку, и точка. Сразу появилась идея отнестись к этому с легким юмором. Но я не знала, какая Натали в жизни и понравится ли ей идея. Мы встретились в абсолютно незвездной обстановке, в небольшом кафе в ТЦ Европейский. Я сразу поняла, что она очень классный человек. Наверное, из всех моих заказчиков до сих пор Натали одна из самых милых, тонких, очень мудрых. В общем, случился полный контакт, и потом мы уже встретились только на съемочной площадке. У меня была задумка задействовать в клипе большой латиноамериканский танцевальный ансамбль. Но в последний момент они не смогли добраться до съемки. Надо было выходить из положения. Что мы и делали тогда всю ночь. Натали была абсолютно спокойна, улыбалась, радовалась. Она не знала, что клип будет черно-белым, что вместо латиносов будут сниматься знаменитые московские пиарщики-геи. Она ничего этого не знала, просто доверилась и все, отпустила. И это отличает ее от остальных, потому что она настоящий профессионал. После того, как отменился ансамбль, приехали пиарщики, я просил их прыгать через скакалочку. Я посчитал это забавным. Следующее приключение, которое с нами случилось, было в другой съемочный день, 2 января. Все участники съемок были после новогодних застолий, такая была атмосфера. Люди отходили от праздника. Это, наверное, была одна из самых холодных ночей в моей жизни. По сценарию у нас был задуман бассейн, и вот мы заказали машину с водой, чтобы наполнить этот бассейн, и вода замерзла прямо в трубе. Мы пытались выйти из положения, звонили всем вокруг, чтобы нам привезли уже горячую воду, ну и нашли таких. Это была компания, которая размораживает городские строительные объекты. Вода была технической, какого-то жуткого желто-зеленого цвета, но в черно-белом клипе этого, конечно, не видно. Я не была уверена, насколько безопасно погружать в нее наших актеров и Натали, но, в общем, решили, что если с головой нырять не будут, то ничего с ними не случится. И тут все один за другим стали нырять, изображать вот эти кадры из рекламной кампании Dior, когда пол лица в воде, а пол лица наружу. Тогда я просто замерла, не зная, чего ждать на следующий день. Но все остались живы-здоровы. В общем, есть что вспомнить. В сцене с бассейном Натали снималась абсолютно обнаженная, только в стразах. Она вышла из этой технической воды, и все стразы отвалились. А Натали в очень крутой форме, у нее шикарная фигура. А еще у нее очень легкое лицо, любой свет ей идет. И одна очень крупная мейкап-компания связалась со мной накануне. «Хотели бы отправить вам нашего мастера бесплатно на съемки». Ну, я, конечно, согласилась. Приехал мастер, нарисовал Натали. Какое? Мы ее поставили в кадр и не узнали. Срочно стали звонить другим мейкап-артистам, которые в итоге пришли на помощь. В какой-то передаче мне показали черно-белый клип Мадонны, «Вок», который реально напоминает клип Натали. Но он абсолютно не служил референсом. Мало того, я, по-моему, вообще никогда его не видела. Честно говоря, какого-то строгого референса у нас и не было. Были студия, вода, которая периодически замерзала, ну и мужчины. Я думаю, что у Натали просто чистейшая энергетика. К этому можно относиться как к полнейшему бреду, но это моя позиция. Я думаю, что причина успеха в ее чистоте. Конечно, это попса. Очень легкая, смешная. При этом я понимаю, что многие не относятся к этой песне с юмором, что удивительно для меня. Тем не менее, как-то их цепляет сама Натали. Она абсолютно позитивная, в ней нет вот вообще ни одного грамма какой-то отравы, которой и так вокруг хватает. Я думаю, что она просто разряжает людей. И в этом ее феномен. Если бы мы сняли клип «Конфетно-мармеладным», я бы не так гордилась своей работой. А из-за контраста мне реально не стыдно. Подложи любую песню, например, хип-хоп тот же, идеально ляжет. Черно-белая, лаконичная. Не сказать, что что-то выдающееся, но тем не менее. Клип шел вразрез с представлениями слушателей. Они могли себе что угодно представить, только не это. Бесконечную вот эту муку, которую мы разбрасывали по площадке, в которой кто-то вообще видит наркотические вещества, а кто-то снег. Фанаты Натали потом писали: «Ну как же так, это песня о великом, о том, что женщина уже созрела». То есть они отнеслись очень серьезно к этому всему. Но и мы, и Натали в том числе, конечно, отнеслись к этому как к шутке, которая реально удалась. После этого клипа как-то сразу все началось. И певица Слава, и Ирина Дубцова, и Сати Казанова, Влад Топалов. В общем, хорошо мы прошлись по России. Но самый большой проект, который состоялся после выхода клипа «О боже, какой мужчина», это моя грин-карта. Будучи туристкой, я приехала в Америку, пошла своим знакомым к адвокату, потому что он забирал свою грин-карточку. И адвокат меня спросил: «А что ты делаешь?» Я говорю: «Я снимаю музыкальные видеоролики». Он просил показать, ну, я открываю мужчину и слышу: «А ты не хочешь грин-карту получить прямо завтра?» Я спрашиваю: «Почему?» «Потому что ты нужна Америке, это большое творческое достижение в твоей стране. Такие люди нужны нашей стране», — сказал адвокат. «Ну вот все, я осталась, теперь делаю карьеру в Америке». Часто очень талантливые ребята не берутся за такие песни. Они реально любят серьезную музыку, им нравятся совершенно другие какие-то краски, я их могу понять. Тем не менее, именно вот Натали привезла меня к большим американским хип-хоп-артистам, с которыми многие хотят работать, но не знают как. Кто бы мог подумать? В частности, Скобелева сняла несколько клипов для рэпера Тайга. Интервью брал Андрей Клинк в 2020 году.